Африка только начинается. Первое. Отшумели проливные осенние дожди, отошли морозные ночи зимы. Вновь грянула весна. Пришел октябрь 1894 года, и опять буйная зелень покрыла Трансвальский вельд. Время, как известно, имеет свойство притирать людей друг к другу, к месту их обитания, к среде и обстоятельствам. Петр и Дмитрий притерлись на руднике, стали своими, а рудник стал своим для них. Даже небо с незнакомым совсем иным, нежели в России, звездным узором сделалось привычным. Жизнь устояла, стекла ровно по протаренному руслу. В такой жизни наклонности человека явственней лезут наружу. Почти всю стену в одной из комнат занимали полки с книгами Петра. — Книгачей, — усмехался Дмитрий, — тебе, Петр, не по рудничному делу ударять. По науке, может, в профессора бы вышел, как тот наш знакомый. — Может, без улыбки, — соглашался Петр, — только наукой-то, брат, с малых лет владеть надо, а мы с тобой уж бородами обзавелись. Но что верно, то верно. Чтение стало его страстью. Неодолимой потребности. Господин Деккер, книготорговец, на чью лавку когда-то набрел Петр, не чаял в нем души. Этот покупатель регулярно оставлял в лавке чуть не половину своего жалования. Деккер узнал его историю и старался добывать, кроме прочих, и книги на русском языке. Чем шире горизонты познания, тем больше человеку хочется узнать. Выработать какую-то систему в чтении Петру не удавалось. Сам не умел, а подсказать было некому. Он проглатывал чтиво, жадно и безразборно, набрасываясь на все, что попадало под руку. То были романы и описания путешествий, книги по горному делу и экономике, раздумья историков и хвастливые описания приключений разнокалиберных авантюристов. Но все больше влекла Петра та полка, в начале которой лепилась сбоку книжица, подаренная Петерсоном. На этой полке тоже еще не было системы, и вперемешку стояли Маркс и Шопенгауэр, Прудон и Кампанелла, Рикардо и Бакунин. В сочинениях этих было много непонятного. Чамберус уж не в силах был помочь Петру, но это не пугало рьяного книгачея. Только подзуживала его и приносила Деккеру новые доходы. Не с кем было посоветоваться. Изредка Петр писал Петерсону. Тот отвечал, рекомендовал прочесть то или иное. Однажды прислал два пухлых тома того же Карла Маркса — «Капитал». Петр влезал в них постепенно, не наскоком, и мир, казавшийся хаотичным и непонятным, превращался в строгую систему обязательных, отрегулированных историй взаимоотношений классов. Поступки людей и вещи приобретали свой новый, исполненный глубокого значения смысл. Появилось у Петра еще одно увлечение — верховая езда. Они с Дмитрием купили -таки лошадей, и кони не очень-то застаивались в конюшне. Нередко отправлялись верхами втроем с Изабеллой. Как почти все бурские девушки, она была хорошей наездницей, не требовала особой опеки, с ней было просто и весело. Все теснее становилась их дружба. Правда, Петр с болью замечал, что Белла оставалась с ним приветливой и добросердечной, но не может переступить ту грань, за которой начинается легкая, ничем не сковывающая свобода отношений непосредственности. Дмитрия она не выказывала ни особого уважения, ни почтения, часто подсмеивалась над ним, и все же дурача стянулась именно к Дмитрию. Может быть, он казался ей равным товарищем, или за этим скрывалось что-то большее? Петра тяготило это. И нередко он, отправляясь в вельд, один. Впрочем, его всегда сопровождал Каамо. Этот парень был удивительно быстр и вынослив в беге. Вначале Петр сердился и гнал Каамо домой, но тот лишь улыбался, все так же легко и стремительно бежал рядом с лошадью. Петр предлагал ему место в седле, Каму отказывался от этого. Мчаться по вельду, подобно стреле, спущенной с тугой тетивы, это был его природный дар. Он приносил ему наслаждение. Особенно они любили резвиться в истоках крокодиловой реки. Там было много зверья и птиц. С этих прогулок, если можно назвать прогулками лихую скачку по диким просторам, Петр возвращался с богатой добычей. Его рука и глаз уж не знали промаха в стрельбе, и дичь не сходила с их стола. Готовил Кааму. Он прижился и стал как бы членом их небольшой мужской семьи. Парень оказался веселым и сообразительным. Лишь долго не мог он заставить себя называть Петра и Дмитрия по именам. «Бас!» — хозяин, — обращался он к ним, а потом привык к именам. Петр учил его языку и грамоте, приемам оружейной стрельбы. Каму учил его понимать жизнь вельда, повадки животных и птиц, особенности африканских растений. И однажды он притащил к обеду полную корзинку маленьких, похожих на огурцы, ярко-красных плодов. «Конгве», — пояснил Каму, — «можно есть вкусно». Это были кафрские арбузы, сочные и сладкие. В другой раз дело чуть не кончилось скандалом. Придя с работы, парни, как всегда, уселись за стол. Камо подчивал их затаённой довольной улыбкой. Он приготовил друзьям сюрприз. На тарелках появилось какое-то густое, коричневатого цвета месиво. — Что за каша? — поинтересовался Дмитрий. — Ешь, Дик, ешь. Хвалить будешь? Все бичуаны едят, все черные едят. Вкусно? — Ну и верно. Оказалось вполне съедобным это вязкое, жирное, сладковатое месиво с каким-то странным запахом и привкусом. — Что же это все-таки такое? — не вытерпел и Петр. — Ешь, Питер, ешь, — повторял Каму. — Когда тарелка пустая будет, я будет рассказывать. Ох, и взбеленился Дмитрий, узнав, что он ел. Оказывается, Каму подал им высушенную на огне истолченную и смешанную с медом саранчу. Дмитрий вытаращил глаза, нижняя губа у него отвисла. Довольный эффектом, Каму хохотал и приплясывал, весело хлопая себя поляшком. Дмитрий схватил тарелку и запустил в парня. Тот увернулся и выскочил из комнаты. Дмитрий кинулся вслед, но Петр успел ухватить его. — Стоп, Митя! — А что случилось? — Да как что? Да я ему сейчас... — Спасибо скажешь? — Пошел ты к черту! Однако Дмитрий сел. Посидел боязливо, ощупал живот, покрутил головой и усмехнулся. — Вот ведь оказия! Потом они всякий раз смеялись, вспоминая этот казус. Кому был домосед? Когда Петр и Дмитрий уходили на рудник, он возился по хозяйству, наводил порядок в доме, готовил пищу и кормил, и чистил лошадей, выделывая шкуры добытых Петром антилоп. Иногда он развлекался тем, что примерял на себе одежду друзей, он очень любил наряжаться. Но порой пареньку становилось плохо, тоскливо. Он целыми часами лежал на траве, уставившись в небо, или шел на речку, и, забравшись в прибрежные заросли, сидел там и напевал что-то томительное, щемяще грустное. Иногда он уходил в поселок, где жили негры, рудничные рабочие, и робкий, молчаливый, стоял возле какой-нибудь хижины, прислушиваясь к разговору старших. Как-то раз, вернувшись из поселка, он сумрачно притулился в уголке на кухне, молчал, потом сказал сердито и пылко: «Негры — глупые люди!» — Это почему же Каму? — спросил Петр из комнаты. — Глупые! — упрямые, жестко повторил парень. — Что творилось с ним? — Петр заглянул на кухню. — Ты о чем это, Каму? Тот повел на Петра глазами, блеснули на коричневом лице белки. — Петр, ты бил якобы Мора? — Зачем же бить человека? Негры говорили, ты сильный и справедливый. Они говорили: «Якоб Мор боится тебя, наверное, ты бил его». А негры его бить не могут, негры глупые и слабы. Кама был взволнован и путал слова: английские, бурские, пичуанские, русские. Кое-как Петр разобрался в том, что рассказал ему парень. Он рассказал горькую негритянскую легенду. Когда-то, очень давно, Бог создал из камней две пары людей. Черную пару, потом белую. После этого он опустил на землю две корзины. Одна была большая, другая маленькая. Бог велел поделить их, выбрав, какая кому нравится. Черная пара ухватилась за большую, в ней лежали лук и стрелы для охоты, мотыга для обработки земли, хлопок для рыболовных сетей. В маленькой корзине белые нашли лишь книгу. Они прочитали ее и стали мудрыми и хитрыми. Они научились обманывать черных и повелевать ими. — Ты все понял, Петр? — спросил Каму и вдруг почти закричал. — Ты очень медленно учишь меня? Я хочу знать все, что знают белые, и хочу читать книги. Пожалуйста, Петр, учи меня быстро. Петр молча ухватил его жесткую курчавую голову, прижал к груди. — Айдати, песни петь! — негромко позвал из комнаты Дмитрий. Это была его любимая отдушина. Родные русские песни. Песни эти были волшебством. Горько-сладкие, щемящие напевы, и слова волшебно превращались в видение далекого родимого мира. Акаму в эти минуты оказывался обычно рядом с Дмитрием. Он был очень музыкален, этот негритянский паренек, и хотя почти не понимал слов, всей душой отдавался то буйно частым, то протяжным напевам чужой далекой страны. Сейчас он поднял взгляд на Петра, улыбнулся, смущенный, и сказал, «Вы оба два хорошие люди!» И вдруг вскочил, совсем по-русски воскликнул «Айдати!» и в припляс пошел к Дмитрию. Без стука, как добрый знакомый, вошел в дом Клаас Эйден. В старой потертой куртке, обвисающей на костлявых плечах, небритый, он бочком неуверенно приблизился к столу и тихо произнес свою обычную, неизменно повторяющуюся в каждый визит фразу. «Вот зашел навестить. Скучно стало старику одному». Эйден появлялся у них почти регулярно. Два раза в неделю, по вечерам. Сообщал о том, что ему скучно одному, и сидел, даже не пытаясь завести разговор, время от времени отхлебывая из плоской фляжки крепкий доп. Петр поначалу тяготил с этим, ведь надо было принимать гостя, оказывать ему внимание и как-то развлекать. Потом он понял, что это бесполезно и вовсе не нужно. Старик приходил из своей норы хибарки просто посидеть и помолчать к людям, которые ему, по крайней мере, не противны. Дядя Клаас, как звали его на руднике, был коренной бур. Когда-то он имел ферму, потом довольно богатый рудник, но там погибли в шахте два его сына. Он запил, опустился, и бог его знает, чем кончил бы жизнь, если бы старый приятель Артур Бозы не дал ему работу и пристанище. Это Петру было известно не от Вейдена. Сам о себе старик никогда ничего не рассказывал. — Иди, Петр, читай свои книги, а я посижу, — сказал дядя Клаас. Он прислушался к тихой непонятной песне. Дмитрий выводил лучинушку. — Скоро вы с ним расстанетесь. — Как расстанемся? Почему? Ты куда-то поедешь. Куда я поеду? Зачем? Не знаю, Питер, не знаю. Я маленький человек. Просто слышал, что поедешь ты куда-то. Вейден неопределенно пошевелил пальцами над головой. Петр внимательно посмотрел на него. Старик был очень пьян.